Андрей Респов. Эскул. Книга первая. Бытие. Текст читает Олег Кейнс. Посвящаю первую книгу моей жене Ольге и дочерям Софии и Маргарите. С благодарностью за терпение, Андрей Респов. Пролог. «Осторожно, Грейв! Да куда смотришь? На 4 часа! Давай туда, третье звено атмосферников!» Доклад с мостика. «У эскадрильи плазмы только на 30 минут. Ничего, Серега, русские умирают, но не сдаются. 30 минут — это миллионы сохраненных жизней для Лазурной. Грейвы выбросили слишком мощный флот у Эклиптики. В составе 2 линкора класса «Убийца планет». Им нужны только ресурсы. Падальщики!» «Эх, обидно, Артём. Большинство наших в Реал вышли. Мы же этот форпост 2 месяца берегли. И все коту под хвост. Что же делать? Что делать?» «Серега, давай оставшихся в ротацию. Весь клан сажай на атмосферники. Полный боекомплект и к линкорам. У нас преимущество в маневре. Будем прорываться и таранить. Точку возрождения всем перенести на орбитальные платформы. Там истребителей с комплектом достаточно». «Артём, ты псих! Но я тебя понял. Решил похоронить клан? Твое дело. Я в Реал!» «Да пошел ты! Слушать в эфире, бессмертные! Кто со мной? Привязка точек респауна на орбитальных станциях. Кому жалко опыта, сваливайте! А я в ответе за колонистов!» «Мы с тобой, командор!» «Размажем Грейвов! Конец ублюдкам!» «Правильно, Артём! Мочить ящериц! Я с тобой!» На мониторе флагмана остались гореть зеленым процентов 15 истребителей. Черт с ним. За счет ротации и возрождения личного состава мы позволим транспортникам с жителями планеты уйти в прыжок. «Орбита! Активировать минные поля!» «Командор! Грейвы блокируют мины трейд-полем! Линкоры противника на траектории ракетной атаки!» «Командор! Орбитальные станции уничтожены на 70%! Нам негде фиксировать точки респауна!» «Флагману! Прыжок к линкорам!» «Командор, это самоубийство! Внутрисистемный прыжок приведет к детонации боеприпасов!» «Я приказываю прыжок! Транспортники по другую сторону планеты! Маневр спасет гражданских, а Грейвы утрутся!» «Клан, слушать меня! Отправляем небеси микропорталами на корабли! Прыгаем к линкорам!» Доклад с мостика. «Командор, линкоры Грейвов дали залп!» Багровые сферы кваркового распада разогнали облака. Планета засверкала, словно новогодняя игрушка. Протуберанцы всепоглощающего пламени рванули в околопланетное пространство, сливая транспортники, истребители, корабли поддержки. Нет! Вы погибли и будете возрождены на точке привязки. Точка привязки аннигилирована. Персонаж заблокирован. Обратитесь в администрацию игры. Снова этот сон повторяется. Что за навязчивая блажь у мозга видеть одни и те же сюжеты, да еще и связанные с игрой? И почему снятся именно пророки Вселенной? Чушь какая-то. Я же не люблю космические шутеры. И поиграл в нее 2 недели не больше. Дрыхнуть в транспорте при малейшей возможности всегда было моей привычкой еще со школьных времен. Вышел со стоянки энергокаров и вступил на эскалатор, который медленно и печально повез мою сонную тушку на верхние уровни. Как же мне нравится это время. Вечернее время, когда потоки людей устремляются после трудового дня в теплые, отгороженные от всего мира норки, и остывшее за день солнце устало скрывается за башнями многоэтажных домов и потоковыми эстакадами. Транспортные артерии города вздуваются, переполняются и опадают сверкающими россыпями энергокаров. Лишь одно омрачает этот волшебный пейзаж – необходимость заниматься нелюбимой работой. А я ее ненавижу той частью души, которая, возможно, должна отвечать за талант, призвание или что там есть у людей, любящих свое дело. Стеклянные двери многофункционального медицинского центра с тихим шелестом впустили меня в пустующий коридор. Я на минуту замешкался в вестибюле у охранной системы, нагнувшись к заиндевевшему терминалу. «Респов Артём Сергеевич, старший медицинский техник, контрольная идентификация. Мой немного охрипший голос нарушил тишину зимнего вечера. Проверка протокола безопасности. 8 декабря 2059 года. Москва. Кутузовский проспект, 28. МФМЦ 1361. «Вечер добрый, Артём Сергеевич. Удачного рабочего дня!» — отозвался приятный женский голос дежурного городского эскина. «Разрешительный интервал работы?» 4 часа. Ещё ёжись от остатков промозглой свежести, пробурчал я. «Мне бы кофе крепкий и сладкий, будьте любезны. Работать буду на 313-м терминале». «Принято. Техник-кофезаменитель, 1 порция. Приятной работы». Мне показалось, или в голосе эскина промелькнули нотки сарказма. Снова заболела голова. Остатки космического игрового кошмара, мучившего мозг во время дневного сна, ещё стояли перед глазами. Я с досады шарахнул носком ботинка о край стойки терминала. «Я хочу кофе, долбаная железяка!» От расстройства закружилась голова. «Как же не люблю бюрократов, в особенности электронных!» «Артём Сергеевич, вы прекрасно знаете, что протокол МКИПа не разрешает вам продукты с кофеином. Смена ещё не началась, а головная боль и повышенное давление не позволят эффективно функционировать. Или зафиксировать нарушение протокола?» Сарказм улетучился. Голос эскина приобрёл стальные нотки. «Ладно, зануда, проехали. Штрафов не хотелось. В прошлом месяце и так у шефа на карандаше оказался». Вспомнилось тогдашнее циничное высказывание. «Мужайтесь, Артём Сергеевич, вы вступаете в светлую пору профессионального выгорания и пиковых выбросов врачебного пофигизма». «Философ вы, Артём, однако». Под шелест мерно закрывающихся дверей лифта послышалось в спину бормотание эскина. «Я что, произнёс слова шефа вслух? Заговариваться начал». И зачем городские админы увлекаются излишней гуманизацией эскинов? Или это раздражает только меня? Интересно, что на самом деле думает о моей нынешней работе дед? Ему, врачу старой закалки, представителю поколения прошлого века, наверное, трудно воспринимать современный мир. Андрей Анатольевич Респов трудился ещё в клиниках, где врачи с пациентами общались живьём. Да. Век виртуальных технологий в погоне за совершенством и оптимизацией дошёл до абсурда. Дед, посмеиваясь, рассказывал, как современники представляли будущие технологии медицины. Трансплантация выращенных органов на биопринтерах, омоложение стволовыми клетками, вакцины от рака, операции с использованием нанитов, молекулярная фармакология и тому подобные чудеса. Да, почти всё из перечисленного стало возможным. Только футуристы и мечтатели мало представляли себе реальную и финансовую сторону вопроса. На деле, доступные эти чудеса прогресса оказались немногим представителям золотого миллиарда. И только элите элит. А большинству людей пришлось довольствоваться кондовой, кастрированной кибернетической медициной, основанной на биоимплантации и нанофармакопее, на ниве которой и нашлось местечко с моим жёлтым билетом гражданина с ограниченной дееспособностью. Пытаюсь продолжить, так сказать, семейную традицию. Так вышло, что, достигнув своих лет и в силу определённых обстоятельств, больше нигде не пришёлся ко двору. Из врачебных специальностей выжила, конечно, вечная хирургия, которая в некоторых ипостасях потеснила нанорегенерация. Ну а в дальних уголках земли-матушки, в экспедициях, у спасателей и ещё кое-где оставались универсалы с походными медицинскими комплексами, пользующие пациентов по старинке, руками и головой. В отношении себя не жалуюсь, могло быть хуже. Пасеньки и шапка. Только чаще стали приходить в гости сёстры-близняшки. Тоска и скука. А от разговоров о романтике профессии давно уже перестало тошнить. Так, фальшиво напевая себе под нос тягучую и печальную мелодию, и жалея себя, удивительно прилипчивое и непродуктивное занятие, добрёл до рабочего отсека. Удобств ровно столько, сколько необходимо непритязательному индивидууму с заниженной самооценкой. Предстояло 2 часа разгребать всё, что натрудил медицинский эскин за прошедший день. Зря жалуюсь. Здесь я хотя бы мог работать в одиночестве. Разлюбил компании в последнее время. Да и работа непыльная. Львиную долю общения с пациентами, сбор диагностической информации, ведение электронной документации и статистики. Все это эскин класса Эскулап 2050 замечательно проделывал самостоятельно. Мне же приходится разбирать трудные клинические случаи, конфликты, жалобы, разруливать нарушения поставок и ремонта МКИПов со служащими корпорации. На это уходила львиная доля физической и душевной энергии. А вот, кстати, и подоспевший суррогатный кофе. В открытую дверь вкатился сфероид уборочно-охранного монитора, на верхней поцарапанной панели которого, на предметном столике, под прозрачным колпаком, манила синтетической пенкой заветная чашечка эрзац капучино. Вот это вкус! А запах? Дерьмо первостатейное! Но за неимением лучшего... Так, что тут у нас? 542 обращения. Трам-пам-пам. 24 заявки на индивидуальную обработку техникам, 2 запроса в социальную службу, 43 жалобы, льготная замена МКИПов. ВИПов нет. Замечательно. Ясненько. Как любил приговаривать дед. Выливаем воду, тушим свет. Подкрутим подачу нейростимулятора на МКИПе. Поехали. Спустя 4 часа, мокрый как мышь, готовый уже разбить монитор о стену, я растекался на кресле, тупо уставившись в потолок и отрешенно слушал, как деловито жужжа автоинъектор моего МКИПа на левом плече впрыскивал мне очередной взбодрин с негрустином. Принятый накануне стимулятор уже не помогал сосредоточиться и держать себя в тонусе. Современные препараты уже давно не имели названий, только единый буквенно-цифровой индекс. Давно исчезла жесткая конкуренция в фармацевтическом мире. 99% всего мирового фармацевтического и цифрового бизнеса в руках вирт-корпорации наследия. Мы и не заметили, как тихо и незаметно, год за годом, ушли в небытие великие монстры IT-индустрии. Intel и Microsoft, Samsung и Apple. И многие-многие другие, когда-то твердо утвердившие себя на электронном олимпе планеты, стали просто строчками, набранными мелким шрифтом в сносках архивов Википедии. А когда 10 лет назад наследие объявило о приобретении контрольного пакета акций ведущих компаний-производителей военной и космической техники, дело для оставшихся конкурентов и вовсе запахло керосином. Но вот парадокс. Правительствам мировых держав оказалось наплевать. Всех устроило имеющееся положение дел, учитывая наличие солидных пакетов акций этой корпорации в карманах нужных людей. Так сложилась ситуация глобального пацифизма, или скорее пофигизма. Последние 15 лет на Земле не было ни одного значимого локального военного конфликта. Хватало экологических катастроф, принимавших все более широкие масштабы. Антиглобалисты, анархисты и апокалипсисты всех мастей заходились в мировом кликушестве. Самые смелые прогнозы роста последствий от техногенного воздействия на природу оказались детским лепетом. Мощный, качественный скачок тяжелых случаев аллергических реакций на лекарственные препараты и бытовые химические вещества буквально выключил из активной жизни где 30, а кое-где и целых 35% населения. Волна мутантных штаммов от банальной ветрянки до экзотического Эбола ударила по демографии стран с высокой урбанизацией и уровнем медицинского обслуживания. За 20 лет население Земли сократилось с 7 до 4,5 миллиардов. В результате самым безопасным местом стала виртуальная реальность. Среднестатистический землянин стал проводить в ней 2/3 своей жизни. Он работал в виртуале, он учился в виртуале, он отдыхал в виртуале, он в нем и умирал. Человек туда переселился. Прогресс в производстве дешевых и безопасных синтетических белков, жиров и углеводов вместе с сокращением населения отодвинул проблему голода, если не навсегда, то на очень длительный период. Извечная мечта политического Олимпа воплотилась в реальность. Средний пенсионный возраст в развитых странах благополучно рухнул до 55 лет, И найти работающего полный день живого человека в организации с автоматизированным производством стало попросту невозможно. Достаточно быстро закрылись предприятия и фабрики с дешевыми рабочими местами, полностью вытесненные заводами-автоматами под управлением эскинов. Как-то незаметно с улиц городов исчезли бездомные, праздно слоняющиеся маргиналы и прочие социальные отщепенцы. Мода на виртуальную жизнь захлестнула весь мир. По крайней мере, так писали в сети. И снова все казались удовлетворенными. Зрелищ и хлеба, хлеба и зрелищ обывателю стало хватать с лихвой. Борьба сохранялась только за наиболее вкусный кусок пирога. Лучше социальный статус, выше качество медицинского и виртуального обеспечения. Шиком становились исключительно дорогие возможности реальных развлечений и путешествий. Непреложный признак причастности к элите, богатству и роскоши. Уделом же осчастливленного большинства – эрзац виртуальной сказки. И снова этому самому большинству было плевать. Тревожило, что детей в семьях становилось все меньше и меньше. Да и семей в полном смысле этого слова в странах с тотальной виртуализацией населения было трудно отыскать. Появились экзотические семьи-сообщества с тремя и даже четырьмя родителями кряду. Однополыми же семьями давно никого не удивить. Дед мой, известный в нашей семье как «Записной ретроград», и хранитель традиций последние годы проводил безвыездно на даче в Подмосковье, как медведь в берлоге. Только и виделись в игре. С детства, благодаря ему, я был погружен в атмосферу книг и фильмов конца 20 века. Игру же дед, как ни странно, принял сразу и полюбил словно ребенок, дорвавшийся до сладкого. Кроме игры, дед уделял внимание только мне, а Болтусу и его самому главному разочарованию в жизни. Ни нормальной семьи, ни детей. Отстал бы уже с нравоучениями. И где я ему правнуков возьму? Уже полтинник на горизонте корячится. Но не сложилось как-то, не повезло. Я типичный представитель Homo Zadroticus. Еще одно дедово словечко. А с кем ему еще делиться жизненной мудростью? Родители, царство им небесное, давно в мире лучшем, чем этот. Поэтому дед для меня все. Вот так и точка. Эх, свинья я последняя, забыл деда совсем. Надо бы к нему на баньку напроситься. И повод подходящий есть. 90 годков ему на днях. С ума сойти. Сам он вряд ли из берлоги вылезет. А вот нас с дядей Мишей рад будет видеть. Решено. Ставлю напоминалку в МКИПе. Заодно с удовлетворением отмечаю, что давление снова стабильное. И разрешительный протокол позволяет войти в игру. Ну да, понимаю, что входить в вирт с рабочего места – нарушение служебной инструкции. Невеликое, но нарушение. Ничего, у меня с шефом все на мази. Еще бы. С ним на одном сервере рубимся. Однополчане, можно сказать. Подбрасываю ему эксклюзивную игровую информацию иногда. А он прощает мелкие нарушения трудовой дисциплины. Вкусы наши сходятся. Говоря высоким стилем, сердца наши отданы романтическому фэнтези до конца. Как и дед, шеф – рыцарь старой закалки. Он еще в довиртуальную эпоху. В юности все Подмосковье ролевиком облазил. Да и прошлое военного психиатра оставило свой отпечаток на его характере. Поэтому окончательный выбор виртуальной вселенной у нас у всех на сегодняшний день один – миф. Мир исторического фэнтези. Но не тянет нас на завоевание галактики в пророках вселенной или выживание в постапокалиптическом мегаполисе Тартара. И нет никакого желания воевать в армии Наполеона или грести на галерах Македонского в Хистори-Лэнде. Не альтернативщики мы ни разу. Не без амбиций и кое-чего добились, поддерживая и помогая друг другу. Хотя скромности ради стоит учесть. Русские мы, не корейцы какие-нибудь. Мой дед Андрей, Арндан Холиен, архимаг дома Талиен, светлый эльф, не мог себе представить жизни без чудес и собственноручного их творения. Дорогой и уважаемый шеф, Михаил Васильевич Иоффе, или просто дядя Миша, железной рукой правил в майорате орденом рыцарей креста. И гордился родословной своего аватара Герхарда фон Камель-Кранца. Я же кормился на вольных хлебах рейнджером дома Талиен. Даже ник себе красивый придумал, позер. Со смыслом. Эскул Абхолиен. А что, мне нравится. Ух, в игру зайти так и подмывает. Чёрт, настоящая ломка. Мне бы ненадолго, можно и без нейрованны. До дома точно не дотерплю. Как-нибудь за час-другой управлюсь, даже руки задрожали. Ну что, игра, я иду к тебе.